Мотор взревел. Лодка, задрав рыло, полетела с волны на волну. Вике было и дивно, и страшно. Она умостилась ближе к носу лодки, как русалка или наида, что украшает собой горделиво выгнутый бушприт корабля. Оглянувшись на корму, она встретила взгляд Вадима. Он был тверд и весел. Она невольно залюбовалась его зеленовато-синим взором, одного цвета с озером. Ветер рвал пестрый платочек с ее шеи, слепило солнце, обжигало движение, оглушал рев взбесившегося мотора. Это была настоящая жизнь, дыхание озера, качающееся небо и стремительная, немного опасная скачка по волнам. Остров приближался, вырастал в длину, но еще быстрее из-за далекого лесистого гребня вставала сине-багровая туча. В одночасье солнце померкло, рванул мокрый, пахнущий ливнем ветер. Уже у самого острова лодка ухнула от бокового удара. Крепи застонали. В опрокидывающуюся корму ударили струи ливня и мутные волны. Предупреждающий крик Вадима потонул в реве бури. Лика пропустила момент удара, потеряла равновесие, но еще пыталась удержаться за опрокидывающуюся на нее алюминиевую тушу. Лодка встала на бок и накрыла ее. Бушующая мутная мгла сдавила, поволокла вниз, но Лика отчаянным рывком сумела вынырнуть в стороне от лодки среди беснующегося урагана. Длинное платье скрутилось в воде и крепко обмотало ноги, сковывая движение. Волна захлестнула и вновь потащила на дно, в зеленую мглу. Сильное тело поднырнуло под нее, вытолкнуло наверх к спасительному воздуху. Схватив за шиворот, Вадим тащил ее к берегу. Выбравшись на вязкий илистый окоем, он перехватил ее подмышки и поволок подальше от кипящего ливнем озерного котла, быстро стянул с себя одежду и бросился спасать кувыркающуюся метрах в 30 от берега лодку. Приподнявшись на руках, Лика смотрела, как мелькает среди волн его белая голова. Боль удушья разрывала легкие, выжимала слезы. Под обезумевшим ливнем Вадим вытащил лодку на берег, снял мотор, перевернул ее, поставил на камни. Он на руках перенес Лику в укрытие под перевернутую лодку. Бока лодки слабо гудели от ливня и ветра, но здесь не было секущих ударов дождя. Вадим быстро притащил охапку травы, подостлал на сырой песок. Гликерия дрожала всем телом. Лицо ее было белым, мертвым, глаза закатились. Он стянул с нее мокрое платье. Девушка очнулась, сжалась, руками крест-накрест закрывая зябкие млечно-белые груди. Он прилег рядом, обнял ее, словно одевая собой, своим телом, горячим даже под ледяным дождем. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу. Шумел дождь, короткая летняя буря уже уходила. По мокрому песку суетились муравьи. Он сгонял их рукой с ее плеч и гладкой, гибкой спины и осторожно целовал тонкие, вздрагивающие веки, согревал дыханием ее пальцы и был счастлив, как в своих безумных снах. Они были первые и последние люди на земле, спасение и оплот друг друга. На миг ему показалось, что она ответно дышит ему в шею. Он уловил теплую волну, что прошла по ее телу, и оно ослабело, обмякло в его руках. Затопляющая мир нежность. Еще секунда, и он расплавится, сгорит от блаженства и робости. Мучительное желание и жалость. Он сдавил ее сильнее. Лика отпрянула, с силой рванулась из его рук, ударилась об уключину. «Нет, не смей. Я знаю, он жив, он ждет». Она еще пыталась вырваться, но он с силой вернул ее, накрыл собой, шепча что-то безумное, жаркое. И небо качнулось и сошло со своих стапелей, и поплыло, осыпая звезды, и тысячи раз всходило и падало солнце. На озеро вновь налетела короткая яростная гроза. Это была их свадьба в Ярилин день. И дева-молния, и громовик венчались в небесной сварке, и яростно любили, и сияли радугой, и проливались благодатным ливнем. В раскатах грома и вспышках молний сплетались их молодые сильные тела, а там, в клокочущих грозовых высях, их души сочетались привечно и нерушимо. И женщина обнимала мужчину жарко, неистово, с последней откровенностью любви, сжигая мосты, сжигая память прошлого. Они очнулись от муравьиного жжения и жара солнца. Ненастье миновало. Страсть природы улеглась и казалась стыдным, ненужным безумием. Яркое небо, ласковая вода и белый песок. Солнце ластилось желтым тигренком. Сияющий рай. Вадим сушил на солнце их пустые, как смятая кожура одежды, и был счастлив, как Адам на первозданном райском берегу. Но вот Гликерия...